Глава 8. «Вика!» — кричала я, тормоша девушку за плечо и пытаясь привести ее в чувство. Та не реагировала. Я прощупала пульс и облегченно выдохнула. «Жива!» Взгляд упал на пустой пузырек, который я выдала ей утром. Если девушка без сознания, то уже давно выпила зелье. Значит, заниматься промыванием желудка поздно. Настойка всосалась в кровь. Я подскочила к разбитому окну и крикнула стоявшим неподалеку людям. «Когда скорая будет?» «Через полчаса, не раньше, пока доедет с соседней деревни», — ответил кто-то из толпы. Обреченно застонала. «Они не успеют. Пульс у девушки слишком слабый. От мысли, что она умрет из-за моего недосмотра, нервная дрожь пробежала по телу. Что делать?» Пальцы мелко подрагивали, и я сцепила руки в замок. «Думай, Алла, думай!» Как назло, не взяла с собой свой саквояж. Хотя вряд ли его содержимое могло бы чем-то помочь. Дела слишком плохи. Я вернулась к девушке и села рядом с ней на пол. Остается последнее средство. Ни одна из ведьм не пойдет на такое в здравом уме. Но выбора у меня нет. Когда ведьма напитывает силой настойки и амулеты, она отдает энергию через кончики пальцев, тщательно контролируя поток. Этому приходится долго учиться. Вложишь мало — не сработает. Добавишь больше — и эффект может быть непредсказуем. Но одна техника строго-настрого запрещена всем ведьмам — отдавать силу живым существам. Вмешиваться в чужие энергии — вещь опасная не только для испытуемого, но и для экспериментатора. Сольешься с инородным потоком и не заметишь, как отдашь все до последней капли. Здравствуй, смерть! А если наоборот, заберешь чужое, умрет другое существо, и для ведьмы будут серьезные последствия. Она больше не будет способна контролировать смешанную энергию и станет опасной. От таких нестабильных быстро избавляются. Заканчивают они свои дни в изоляторе. Что же мне делать? Отвратительный выбор. Но еще хуже — сидеть и смотреть, как девушка на полу умирает. К черту запреты! Буду действовать осторожно и медленно. Моя сила поможет ей продержаться до приезда скорой. Я потерла кончики пальцев друг об друга и аккуратно обхватила руками шею Вики, нащупывая пульсирующие жилки с обеих сторон. Сила привычно хлынула в пальцы, и я сократила ее поток в 2 раза. Отпустила немного энергии и почувствовала, как она утекает в тело девушки. Перекрыв канал, я замерла. Вика лежала неподвижно, но ее сонные артерии пульсировали под моими пальцами. Ничего плохого не произошло. И я повторила свои действия, уже не останавливая поток силы. Он медленно входил в тело девушки и растворялся в ней, заставляя ее сердце биться. Бедная девушка, через что ей пришлось пройти? Я смотрела в бледное лицо, и моя душа наполнялась жалостью. Что ждет Вику в этой жизни? Как она сможет оправиться от потери всех близких? Прикрыв глаза, я мысленно послала ей благословение прожить долгую и счастливую жизнь. Пока моя сила утекала из меня, я раз за разом повторяла заветные слова. Ведьмы умеют не только проклинать. Только вот заказчики редко просят благословлять кого-то. Большинству подавай проклятие. Время шло, а я сидела над Викой, обхватив ее шею. Колени болели. Спину сводила, и начала кружиться голова. «Где же такая нужная сейчас скорая? Долго не продержусь. Я никогда не измеряла, сколько во мне силы, и теперь гадала, насколько еще хватит. Оценить заряженность ведьмы без вреда для ее здоровья практически невозможно, поэтому нас и не классифицируют». Позади послышался шум и звук раздавленного стекла. Кто-то забрался в окно. Оглянулась, ко мне направлялся Михаил Сергеевич. Увидев девушку, он посуровил лицом и строго произнес: «Уберите от нее руки!» «Стойте на месте!» — крикнула я, боясь, что он бросится спасать Вику и испортит мои труды. «Я ей помогаю!» Мужчина недоверчиво глянул и сделал пару шагов вперед. Кинул стремительный взгляд на мои руки и на лицо девушки. Он за долю секунды понял, что я ее не душу, и успокоился. Быстро же сообразил. Откуда только знает, как выглядит настоящее удушение. «Что произошло?» — спросил мэр, присаживаясь рядом. Она выпила слишком много снотворного. Видимо, хотела покончить с собой. «Ясно», — задумчиво произнес Михаил. Он поднял пустой пузырек с пола и понюхал его. Зло прищурился и испытующе посмотрел на меня. «Это вы ей дали?» Голос мужчины был суров и до краев наполнен осуждением. Молча кивнула, стараясь не отвлекаться и не потерять контроль над течением силы в пальцах. «Значит, поэтому первые прибежали?» «Как только ума хватило выдать бедняжке снотворное!» Накинулся он на меня. «Откуда мне было знать?» Возмутилась я в ответ. «Должны были», — рявкнул он. «Или решили, если ведьма, то можно направо и налево раздавать свои настойки и не думать о последствиях?» Своей вины я не отрицала. Но ведь не я сожгла ее дом и убила родных. Не я насильно вливала ей в рот настойку. О дозировке я предупредила. Так как можно всю вину вешать на меня? От возмущения мое сердце забилось чаще, и поток силы прорвался, вызывая приступ головокружения. Едва успела его уменьшить. «Выйдите вон!» — прошипела я и ощутила, как в моих глазах запылал огонь. Повернув голову и посмотрев в упор на Михаила, произнесла: «Сейчас она жива только благодаря мне. Если вы не хотите прикончить нас обеих, то не мешайте. Встречайте скорую». На удивление мэр без единого слова поднялся и отошел. Я услышала за спиной его шаги. Видимо, он открыл дверь и начал с кем-то разговаривать. Облегченно выдохнув, я сосредоточилась на деле. До ушей донесся вой приближающейся сирены. Слава всем богам! Наконец-то приехали. Дежурный врач действовал умело, быстро узнал причину и отодвинул меня в сторону. Мужчины из толпы зевак помогли уложить девушку на носилки и донести до машины. Среди любопытствующих заметила Татьяну Ивановну. Она охала и причитала, суетясь вокруг носилок. Я стояла в проеме входной двери и с последних сил цеплялась за косяк, чтобы не рухнуть. «Я поеду с ней», — вызвался мэр и легко заскочил в салон скорой. Девушку загрузили, и неотложка покинула место происшествия, оставив позади себя перешептывающуюся толпу. Я грустно вздохнула. Вот и новая сплетня для них подоспела. Долго будут обсуждать. С трудом отцепила пальцы от шершавой доски косяка и сделала пару неуверенных шагов. Ноги подкосились, и я рухнула на крыльцо. «Алла Анатольевна!» — донесся обеспокоенный крик Татьяны Ивановны. «Что с вами?» Женщина бросилась ко мне и с легкостью поставила меня на ноги, позволив на нее опереться. От толпы тут же отделились и приблизились к нам Петрович и Семёныч, которые, наверное, в этой деревне ни одного происшествия не пропустили. «Ведите меня в огород», — прошептала я. «Зачем?» — удивилась Татьяна Ивановна. «Могилку мне копать будем», — пробормотала я и криво усмехнулась. Люди потихоньку стали расходиться, а мы вчетвером двинулись за дом в поисках грядок. Дойдя до первой, я остановилась и опустилась на траву. Глянула снизу на детков и попросила: «Сможете вырыть яму? Нужно меня в землю закопать». Удивление на старческих лицах быстро сменилось воодушевлением, и они ринулись в сарай в поисках лопат. «Алла Анатольевна, вы точно в порядке?» — с сомнением в голосе спросила Татьяна Ивановна. «Скоро буду. Мне нужно восстановить силы. Экстренное средство в таких случаях — полежать пару часов в земле». «Поняла, поняла», — закивала моя спутница и прикрикнула на детков. «Чего там возитесь? Живее копайте!» Под строгим руководством Ивановны, воодушевленные возможностью закопать меня, Семёныч и Петрович рыли как профессиональные шахтеры. Только лопаты сверкали в лучах заходящего солнца. Я осмотрела свою руку. Порез не опасный, но неприятный. Оторвала низ футболки, превращая ее в обычный топ, и перевязала рану. Когда грядка с луком и морковью была полностью уничтожена, я легла в неглубокую яму и попросила закопать меня по шею. С невиданным энтузиазмом детки забросали мое тело почвой. Были бы силы, сказала бы этим двум гаденышам что-нибудь едкое. Но, к сожалению, начал отказывать даже язык. Мне следует немного вздремнуть. Земля сама всю работу сделает. После грядочной процедуры я, по крайней мере, смогу доползти домой. «Татьяна Ивановна, вы идите, я здесь надолго. Спасибо за помощь». Женщина еще чуток попричитала, но вскоре ушла. Детки тоже куда-то пропали, и я осталась одна. Тело начало покалывать от поступающей новой силы. Глаза слипались, и я не стала противиться сну. Очнулась уже в темноте. Голова тяжелая, но энергии прибавилось. Правда, не настолько, чтобы вылезти из-под земли и добраться до дома. Сбоку раздался шорох, и послышались знакомые голоса. «Двигай ее сюда! Зажги!» Совсем рядом чиркнула спичка, и огонь осветил лица Семёныча и Петровича. Один из них нес свечу, а второй тащил деревянную скамейку. Он бухнул ее прямо перед грядкой. Вскоре в полуметре от меня на лавочке уютно устроились детки. Свечку они воткнули в землю рядом с моей головой. «Ну что, помянем?» — серьезным лицом произнес Семёныч и достал из-за пазухи пол-литровую бутылку. «Земля ей пухом!» — протянул в ответ Петрович и ловким движением выудил из кармана две стопки. Раздался звук наливаемой жидкости, и деды, не чокаясь, опрокинули напиток себе в рот. Мои глаза увлажнились. Неужели Вика не выжила? Я же так старалась ее спасти. Безумно жаль девчонку. Горечь наполнила мое тело, и по щекам покатились слезы. «Эх, хороша!» протянул Петрович и смачно цокнул языком. «Этот мятный настой неплохо получился». «Угу», — довольно ответил ему Семёныч, шумно занюхивая алкоголь рукавом. «У них совсем совести нет. Человек на тот свет отправился, а они о выпивке разглагольствуют». С трудом открыв рот, я прохрипела. «Вика умерла?» «Типун тебе на язык, ведьма! Откачали ее. Жить будет», — сказал Петрович, наливая по второй. Громкий выдох облегчения сорвался с моих губ. «Чудесная новость! Однако неясно, по какому поводу они тут цирк устроили». «Тогда кого поминаете?» — удивленно спросила я. «Лежи, ведьма, лежи», — буркнул Семёныч. «Покойникам не положено разговаривать». Не чокаясь, они опрокинули еще по одной. С удовольствием зажмурились. Моему возмущению не было предела. Деревенские умники решили мои похороны устроить. Вот же гады! Ничего-ничего. Скоро я выберусь, восстановлю силы, и вы узнаете вкус моей мести. Я уже придумала, что именно сделаю. Умолять будете вас простить. Наблюдать, как меня хоронят заживо, желания не было. Я попыталась приподняться, но обмякшее тело не слушалось. После нескольких попыток встать, смогла вытащить лишь одну ногу. Похоже, мне придется здесь задержаться. «О, ведьма, подай-ка лучок!» — как ни в чем не бывало, попросил Петрович. И кивнул, на тот, что каким-то чудом выжил на раскопках. Его сочная стрелка возвышалась около моей освободившейся руки. Сил удивляться наглости стариков у меня не осталось. Я вырвала лук из земли и швырнула его в них, чтобы вы им подавились. Семёныч ловко поймал растение на лету. К аромату самогона добавился резкий запах лука. «Ну, раз покойница ожила, то давай за здравие тепереча», — предложил Петрович. Снова налили, громко чокнулись и смачно выпили. Пока я бессильно взирала на чудачество стариков, в голову пришла интересная мысль. Детки ведь — ходячие базы данных местных сплетен. Мне же после дневного случая непременно хотелось узнать, что именно произошло с родственниками несчастной Вики. «Слушайте», — обратилась я к старичкам, едва ворочающимся языком. «Как семья Вики погибла? Что случилось?» Детки оживились и под звук наполнения рюмок наперебой поведали мне о трагедии. Дело было месяц назад. Семья Смеловых занимала половину двухквартирного деревянного дома. Вторая долго пустовала, прежде чем туда заселился новый жилец. Однако не прошло и пары дней, как ночью дом загорелся. Погибла и семья, и их новоиспеченный сосед. Одна Вика, которая во время беды гуляла с друзьями, чудом осталась жива. «Мать ту девчушку постоянно ругала за ночные танцульки», — закончил рассказ Семёныч. «А оно вон как вышло. Жизнь ей спасли». Мысленно удивилась. «Опять огонь? Немного ли в этой деревне людей от него гибнет? И знахарка, и семья почти целиком». Интуиция подняла голову и настойчиво стучалась в мой разум. Неспроста. Но связаны ли смерти между собой? «Кто тот сосед был?» — спросила я. «Так дед помер. Квартира в наследство досталась его внуку городскому. Тот и не справился с печкой», — спокойно ответил Петрович и закинул в себя очередную порцию алкоголя. «И чего они сюда прутся?» — возмутился Семёныч и последовал примеру друга. Бутылка быстро подходила к концу, детки о чём-то разглагольствовали. Я их не слушала, пыталась по внутренним ощущениям понять, долго ли мне ещё играть роль покойницы. Поскорее бы добраться до дома и отмыться хорошенько. «Сходим за второй?» — спросил Семёныч у закадычного друга. Мог бы и не спрашивать. Петрович резво поднялся со скамейки, наклонился к свечке и забрал её. Старички исчезли из поля видимости. Дожидаться их возвращения не стану. Я поворочилась, скидывая с себя землю, и с трудом села на грядки. Посадки уничтожены, конечно, но ничего, откуплюсь. На карачках выбралась за бортик и плюхнулась на траву. Под руку попалась безжалостно выдранная морковь. Большая уже. Жалко. Я поползала вокруг и, собрав несколько крупных экземпляров, крепко перехватила их за ботву. Чего добру пропадать? Со второй попытки я поднялась и, пошатываясь, направилась домой.